Райли саму захлестывали эмоции. Это была смесь ярости и страха. На мгновение ей показалось, что она прямо сейчас сойдет с ума. Почему она поставила себя в такую ситуацию? Почему не дождалась, пока это сделает другой агент? Кто-то, чьи нервы не обнажены, как провода. Она жалела, что Билла нет рядом. Или Люси. Именно такого человека, как Люси, ей не хватало здесь. Спокойного, интеллигентного, сочувствующего. Люси должна задавать эти вопросы, а не Райли. Но теперь уже ничего нельзя было поделать. И нельзя было терять время. По личному опыту Райли слишком хорошо представляла, что придется пережить Эприл. Только она не знала, сколько продержится ее дочь. Брайан с матерью уставились на нее. Через мгновение Кэрол дрожащим голосом спросила: «Но что, Брайан? При чем здесь мой сын?» Райли с трудом сглотнула и постаралась говорить спокойным голосом. «Брайан, вы с Эприл поймали машину до моего дома несколько дней назад. Мне кажется, Эприл мог похитить ее водитель». «О, Боже!» — охнул мальчик. «Мне нужно, чтобы ты рассказал мне все, что сможешь про тот день. Что это была за машина?» Брайан замолчал, стараясь припомнить. «Это был Форд, я думаю. Да, Форд. Довольно старый. Года 2010-го, наверное». «Какого цвета?» «Серого. Он был довольно побитый. На пассажирской двери большая вмятина». Райли стало чуть легче дышать, когда она записала информацию. Что бы она ни думала о мальчике, ясно, что он хочет помочь. Но самый важный вопрос только предстоит. Она достала мобильник и открыла фото Петерсона. Она посмотрела на него, не показывая мальчику. «Как выглядел водитель?» — спросила она. «Он довольно крупный, не толстый, а высокий. И широкий, я думаю». Райли еще больше приободрилась. Хотя ей не удалось как следует рассмотреть Петерсона во время своего заточения. Она вспомнила, что он производил внушительное впечатление. На фотографии арестованного было написано, что он более 1,80 м ростом. «Хорошо», — подбодрила Райли, — «продолжай». «У него кудрявые волосы», — сказал Брайан, — «и щетина на подбородке». «Но не так, будто он забыл побриться, а такая, модная». Райли сравнила описание мальчика с фотографией. На ней Петерсон был коротко острижен и гладко выбрит. И она его помнила без щетины. Она была права, что он изменил свою внешность.